Глава 21. Наказание без преступления. «Я что, должна буду постоянно тебя целовать?» Элис в панике металась по небольшой лесной опушке. Неподалеку, в метрах 20 от нас, горел большой костер, у которого грелся Руфин, развлекая девиц своими рассказами. Костер, конечно же, мы тоже разводили при помощи магии, хотя у меня в кармане лежали спички. «Конечно», — пожал плечами и улыбнулся. «Костер-то надо будет потушить, а то спалим тут все к чертовой матери». «Не ругайся», — вздохнула тяжело она. «А что ты еще умеешь? Ну, твоя магия в чем заключается?» «Почти все. Могу перемещаться на небольшие расстояния, управлять стихиями, раздевать женщин взмахом руки. Только попробуй», — Элис пригрозила мне пальцем. «Будешь тогда с лягушками целоваться, понял?» «Тогда магия не будет работать». «Так, давай заключим договор». Она деловито сложила руки на груди и вздернула подбородок. «Нет, ну что за женщина? Ей даже боги намекают, что долги — это нехорошо, а особенно супружеские. Их обязательно отдавать нужно, чтобы муж волком на луну не выл». «У меня уже есть один договор показать?» — спросил я и полез в карман брюк. Достав оттуда смятый обрывок бумаги, я протянул его рассерженной супруге. «Этот договор недействителен. Там нет ничего о нашем браке». «Ну, ты бы не спешила так с выводами». Элис забрала у меня мятый лист, и ее глаза снова забегали по строчкам. Вот и зачем я это делаю, но меня словно подмывало ее разозлить, и я не понимал, почему. Я, конечно, любил поддразнить своих друзей, но с Элис прямо совсем себя в руках держать не мог. «Это я написала?» — голос ее дрогнул. «Угу, в каждом пункте, между прочим. Я была одурманена!» Мне в лицо снова полетел лист бумаги. Дежавю прямо. «А сейчас мы связаны богами, поэтому, милая, я не понимаю, в чем проблема. Мы закупимся полотенцами, как только окажемся в каком-нибудь маленьком городке. А пудры на тебе вроде как и нет. Ты мне мстишь за вечер у Бассета?» «Ты задела мою мужскую гордость, милая. Никто, кроме тебя, не жаловался на мои поцелуи. А ты еще и слухи пустила. Тебе так не нравится со мной целоваться?» «Нравится», — созналась Элис, опустив голову. «Вот террас. Ну и как ее понять?» «Так в чем тогда проблема?» «Но я не хочу делать это слишком часто». «И почему же?» «Я не могу сказать, это личное». Мне хотелось ее покусать, по-хорошему так и от души. Ну что за женщина? Я ее личное понял уже с первого поцелуя, когда она терлась об меня, как ласковая кошка, скромница моя. Что ж, тут только один выход — целовать и целовать и раздеть. Но была и у меня проблема. Сражаться с черными магами, когда ты возбужден, так себе идея. Надеюсь, смогу к этому привыкнуть. А для этого нужно чаще целоваться, чтобы учиться себя контролировать. Только как бы это Элис объяснить? Мне стоило представить лишь одну картину предстоящего боя с черным магом, и я расхохотался, как сумасшедший. «Что смешного?» — фыркнула Элис. «Ничего, но во время боя за руку меня не бери, мало ли. Глаза у тебя закрыты, когда целуешь». «Какая рука? Ты о чем?» «Ни о чем». «Дьявол, так весело мне не было никогда. За эти дни, проведенные с Элис, количество приключений в моей жизни превысило все нормы». «Идиот!» — буркнула она. «Давай так. Магию твою мы будем использовать только в случае опасности». «Мне нужно упражняться». «В случае опасности, Дейв, и только так». «Нет, мне нужны тренировки хотя бы 3-5 раз в день». «Ты издеваешься?» «Нисколечко. Все хранители упражняются со своей магией. Спроси, кого хочешь». «Слушай, а может, это из-за кольца?» Сощурившись, поинтересовалась она и тут же принялась стягивать кольцо. «Не хочет. Оно не хочет слазить с моего пальца. Как ты мне его надел вообще?» «Легко». Я пожал плечами и двинулся к ней. «Приблизительно так». Я с легкостью снял с ее тоненького пальца кольцо и тут же надел обратно. «А ну, сними назад!» — затребовала Элис, смотря на меня с подозрением настоящего сыщика. «Да, пожалуйста». Когда золотой перстень с рубином снова оказался в моей руке, Элис спрятала свою руку за спину. «А теперь надень его себе на палец и попробуй чего-нибудь наколдовать. Может, магия снова переместилась в твое кольцо?» «Она не может там находиться, потому что перстень оказался у тебя раньше, чем боги забрали мои силы». «Пробуй, сказала!» Ну вот же упрямая не женщина, а катастрофа в юбке. Кольцо с трудом налезло мне на мизинец, и я, послав Элис злобную усмешку, выставил руку в ее сторону. «Не смей!» — закричала она, сразу же прикрываясь руками. «Ничего не получилось, не переживай», — ответил, пожав плечами, и снял с пальца кольцо. «Я же говорю, дело не в нем, а в тебе». Я положил кольцо на большой круглый камень, лежащий на земле, и подошел к Элис. «Давай проверим». «Ты меня опять целовать будешь?» «Угу, только глаза не закрывай», — протянул я и дотронулся до ее губ. Мягких, податливых и сладких, которые отвечали мне неуверенно и неспешно, но отвечали. Я открыл глаза, не прерывая поцелуй, и встретился с удивленным взглядом Элис. Яркое свечение, окружающее нас, было лучшим доказательством, что я оказался прав. И мне стоило больших усилий прервать этот поцелуй, а не закрыть глаза и продолжить его. Ну что, убедилась? Элис тихо хмыкнула, взяла с камня мой золотой перстень и молча надела его на палец. 4 раза в день на тренировке. Не больше, Дейвор. Остальное в случае опасности, заявила деловито Элис. Хорошо. Ну, раз с магией мы разобрались, теперь скажи, что мы будем делать с Карой, потому что я с ней никуда не пойду. Не хватало, чтобы мне еще нож в спину всадили, поэтому выбирай, либо я, либо она. Обе, ответил я, и Элис тут же поменялась в лице, и выглядела она оскорбленной до глубины души. Тогда иди ищи 3-ю часть амулета со своей Карой, пусть она тебя целует, пробуждая твою магию. Ничего удивительного, очень по-женски, чего уж там, хорошо хоть пощечины не наградила. «Ну, вообще-то твои поцелуи не только магию пробуждают, но сейчас не об этом. Послушай, я не могу пока отправить Кару в Леймор». «Почему?» «Потому что я хочу узнать, что она скрывает». «Так давай просто устроим ей пытку, Дейв. Она, в конце концов, заслуживает этого». Сощурив глаза, Элис взглянула через мое плечо туда, где горел костер, и находились все остальные. «Я буду целовать тебя, а ты при помощи своей магии вытянешь из нее информацию». «Я женился на кровожадной женщине», — заключил с усмешкой. «Ты женился на женщине, которая ради своего ребенка готова убить, ясно? Вот станешь отцом, и я на тебя погляжу тогда». «А как же я им стану, если мы только друзья?» «Так мы будем пытать Кару или нет?» Проигнорировав мой вопрос, поинтересовалась Элис. «Нет». «Ну давай тогда ее просто запугаем». Я обернулся и взглянул на темноволосую девушку. Кара сидела на земле, согнув колени и положив на них голову, и задумчиво смотрела на огонь. Я мог понять Свей, на который попал под ее очарование, потому что Кара действительно была красива, но вот что скрывалось за этой красотой, мне только предстояло узнать. Предложение Элис запугать девицу звучало лучше, чем пытать, и было понятно, что Элис от меня не отвяжется, пока я не избавлюсь от Кары. «Кара, можно тебя на минутку?» — окликнул громко. «Вот так-то лучше», — прошептала Элис и злорадно усмехнулась. «Так, ты будешь молчать, разговаривать с ней буду я, ясно?» «Конечно». Кара взглянула на меня с ужасом, но все же поднялась на ноги и направилась в нашу сторону. Вид у нее был такой, словно она идет на смертную казнь. «Что?» — спросила она, опустив голову. Я уже открыл рот, чтобы задать вопрос, но не успел сказать и слова, потому что моя жена, по-видимому, решила послать мою просьбу куда подальше. «Мы даем тебе 2 минуты на то, чтобы рассказать всю правду о Тайвине. Или мы сожжем тебя дотла. Нет человека, нет проблемы. Вот и все!» Приняв грозный вид и уперев руки в бока, скороговоркой произнесла Элис. «Дотла?» Глаза Кары стали огромными, и она перевела на меня испуганный взгляд. «Ну, возможно, не сразу, дотла. Ты будешь гореть долго, пока пламя будет лизать твою нежную кожу. Ты будешь кричать от боли», — добавил я, окинув ее с ног до головы хищным взглядом. «Не надо». Кара испуганно начала пятиться назад, выставив перед собой руки, защищаясь. «Ведь я все равно доберусь до правды, Кара, поэтому не усложняй себе жизнь. Расскажи мне все, и можешь быть свободна. Я обещаю тебя не трогать. Как я понял, про кражу младенца ты солгала? Ведь так? Зачем? Чтобы занять место Элис в богатом доме?» Кара опустила голову и провела ладонью по лицу. Складывалось впечатление, что она обдумывает, что ей сказать. Тут в мою голову пришла неплохая идея. «Я дам тебе 30 000 льен, если ты сейчас расскажешь мне правду. Всю правду, в том числе и о Свейне, а потом отпущу тебя с миром. Тебе же Тайвин не нужен?» «Заплатишь мошеннице и отпустишь ее?» — возмущенно воскликнула Элис. «А почему ты мне такого не предлагал?» «На тебя у меня были другие планы». Губы Элис сложились в тонкую линию, а глаза превратились в узкие щелки. Она бросила на меня убийственный взгляд и снова повернулась к Каре. «Я же ожидал, что любовница Свейна опять разревется и устроит представление под названием «Настоящая мать», но она, признаться, удивила меня. Не было ни слез, ни истерик. Из ее легких вырвался лишь тяжелый вздох, словно она очень устала. Устала от своей жизни и игры. Я не хотела этого, Дейв. Свейн действительно любил меня, вот только... «Только ты любила его деньги», — наговорил за нее. Свейн был всего лишь одним из моих покровителей, но он думал, что он такой один. Я просто не могла доверить свою судьбу лишь одному мужчине, тем более с работой Свейна. «Ты изменяла мужчине, который тебя любил, который купил тебе дом?» Возмущенный вопль Элис раздался возле самого уха. «Как же низко!» Я легонько одернул ее за рукав некогда белой рубашки в молчаливой просьбе молчать и не вклиниваться в разговор, но не мог не порадоваться тому, что у моей супруги с моралью все в порядке. «Продолжай, Кара». «Когда я забеременела, то испытала настоящий ужас, ведь я не знала, чей именно это ребенок, Свейн или же другого покровителя. Но Свейн признал еще не родившегося ребенка своим. Да. «Так что же пошло не так? Что помешало тебе обвести Свейна или меня вокруг пальца и хорошо заработать?» Свейн не погиб на задании. На глазах Кары выступили слезы. Он погиб из-за меня. «Рассказывай». «Мне казалось, что сжечь Кару — это меньшее, что я сейчас мог сделать. Желание прижать к себе Элис и поцеловать, выплескивая свою злость через магию, разрывало меня. Одна фраза, а я уже был готов спалить все дотла». Вернувшись с задания, своим первым делом направился ко мне и... «Застал тебя с другим?» Я помнил бешеный нрав своего старшего брата, когда он впадал в ярость, и представить реакцию Свейна мне не составило труда. «Да». Тогда он спросил, чей на самом деле это ребенок, а я не смогла ответить, и Свейн ушел, громко хлопнув дверью. «И почему ты считаешь, что в его смерти виновата ты? Он умер от руки черного мага». Одним из моих покровителей был черный маг, Самуэль Скартелли, и Свейн отправился к нему, чтобы узнать, чей это ребенок, и Самуэль его убил. Он сам сознался мне в этом. Элис тихо ойкнула, и я только сейчас понял, что сжал ее руку слишком сильно. Это ненавистное имя вызвало во мне такую бурю, что я отошел подальше от своей супруги, потому что боялся, что в какой-то момент взорвусь. Судорожно проводя ладонью по лицу, я пытался понять, почему боги так безжалостно издеваются надо мной. «Уму непостижимо», — прошептал и расхохотался. «Я женился на сестре Скартелли. Он убил моего брата, а я женился на его родной сестре. Мне казалось, что безумие упрямо врывается в мой рассудок, пока я смотрел на двух женщин и смеялся. Смеялся от того, что мне хотелось их придушить. Обеих. Одну за то, что мой брат так сильно ее любил, что отправился выплескивать свою ревность к Скартелли, а вторую, потому что она такая же лгунья, как и Кара. Ведь выводить Элис на чистую воду мне тоже приходилось очень долго». Элис словно почувствовала изменения во мне и взглянула на меня с тревогой. «Что было дальше?» Не в силах скрыть своего отвращения, спросил я. Самуэль исчез, Свейн был мертв, а я родила сына. Кроме дома, купленного Свейном, у меня не было ничего, поэтому я продала его и уехала из Леймора. Мне было страшно, что однажды ты докопаешься до правды и придешь мне отомстить. А ребенка отнесла к реке? Да, я не могла оставить его себе, ведь если бы Тайвин оказался ребенком с картели, а ты бы меня нашел, ты бы убил и меня, этого ребенка, Дэйв, — сказала грустно Кара, смотря прямо в глаза. Отомстил бы за смерть брата, а нести малыша на твой порог было еще более опасной идеей, поэтому я и оставила его у реки. «Ну ты же родила его!» — не унималась Элис. «Как можно бросить собственного ребенка? Да без разницы, кто его отец!» Я хотела жить, а этот ребенок был лучшим доказательством того, что я виновата в смерти Свейна. И в этом Кара была права. Узная правду, последствия были бы непредсказуемы. Я и сейчас гадал, что мне делать с ней — убить быстро или медленно. «Откуда ты узнала, что ребенок сейчас у Дейвора?» Моя супруга с тревогой поглядывала в мою сторону, но продолжала допрос. «У Альвов ты расспрашивала меня о мальчике и была уверена, что он у Дейва?» «Мне провидец рассказал. Сказал, что мой сын жив и что он принадлежит к роду светлых магов. Тогда я поняла, что это все же сын Свейна. Провидец сообщил, что малыш сейчас находится у родного по крови человека. А так как у Свейна больше никого, кроме брата, не было, я сразу поняла, что мой сын сейчас у Дейва». «Что за провидец?» «Он живет на землях пустоши, что к югу отсюда. Я обратилась к нему, когда сбежала от мужа». «От мужа?» «Да». Губы Кары тронула грустная усмешка. 4 года назад я вышла замуж за богатого аристократа, который превратился в пьяницу картежника и спустил все свое состояние и продал меня Альвам. «Так вот, как ты попала на невольничий рынок! А зачем устроила этот спектакль, обвинив меня в воровстве?» «К мужу Кара возвращаться не хочет, идти ей некуда. Она просто хотела занять твое место, потому что поняла, что я так и не докопался до правды», — ответил я Элис за Кару. «Неужели непонятно?» Кара опустила голову, тем самым подтверждая мои слова. «Вот только до правды я бы все равно очень быстро докопался, ведь столкновение с семейством Скартелли будет неизбежно. Интересно, Руфин улыбался, потому что все это знал?» «Ну, раз мы все выяснили», — протянул не спеша, чувствуя, что сдерживать ярость у меня больше нет никакого желания. «Пора вознаградить тебя за правду, Кара». «А где я смогу получить свои деньги?» — спросила она, и тем самым привела меня в еще большее бешенство. «На том свете», — буркнул я, поворачиваясь к Элис. «Сейчас только поцелую одну из Скартелли и отпущу тебя навсегда». Но не успел я протянуть руку к своей супруге, как она, подхватив юбки, бросилась бежать. «Нет, Дэйв!» — закричала она. «Да, милая, да». И мне не оставалось ничего другого, как броситься вдогонку за своим ключиком к магии, чтобы наказать виновных в смерти брата. Элис что-то прокричала Руфину, но я, ослепленный своей яростью, видел перед собой только женскую фигурку, облаченную в грязно-белую рубашку и в мятую голубую юбку. «А ну, стой!» — крикнул я, но Элиса не думала мне подчиняться. Она помчалась вниз по склону прямо к полю, усыпанному желтыми цветами. «Ты не должен лишать ее жизни!» — закричала моя супруга, прибавляя бег. «Не она убила твоего брата!» «Она стала этому виной!» Я перепрыгивал через небольшие ямки, усеянные зеленой травой, и все больше и больше сокращал расстояние между нами. Но я не мог не отметить, что моя супруга бегала очень быстро, возможно, даже слишком быстро. Хотя с ее профессиональными навыками это совсем не удивительно. «Виной стала ревность и злость!» — прокричала Элис. «Это не тебе решать!» Светлые волосы Элис раздувались на ветру, как белый флаг. Она быстро оглянулась, чтобы понять, как далеко я нахожусь, и, увидев, что я совсем близко, еще больше ускорилась. Словил я ее только тогда, когда она оказалась в поле, полностью усыпанном цветами эшольце, от яркой желтизны которых резала глаза. И поймал я ее только благодаря тому, что эти быстрые женские ножки запутались в цветах. Элис упала навзничь, и я навалился на нее сверху. «Отпусти, слышишь? Я не буду соучастницей убийства. Я воровка, а не убийца!» Уткнувшись лицом в цветы, возмущалась Элис. «Значит, ты украдешь у нее жизнь», — прошипел ей в ухо, сжимая тонкие запястья. «Или станешь соучастницей преступления. Давай, помогай мне разобраться с тем, что натворил твой брат». Тело Элис вмиг обмякло. Она перестала сражаться со мной, но продолжала лежать лицом вниз. В висках пульсировало, а сердце колотилось, как сумасшедшее. И виной тому был не только быстрый бег, но и ярость. Злость, которая не хотела отступать и намертво поселилась в сознании. Я чувствовал своей грудью, как сильно бьется сердце Элис, как тяжело она дышит и как плачет. Когда ее рыдания стали громче, я, стиснув зубы, все же скатился с нее и лег на спину рядом с ней. Я смотрел в голубое небо, слушая женские тихие всхлипы, и мое сознание медленно приходило в норму. Эмоции отступали. Я вдохнул полной грудью, ощущая запах цветов, и повернул голову в сторону Элис. «Я не хочу таких братьев!» — плакала она. «Я сирота, у меня нет семьи, я ни с картелей никогда и не буду!» «Элис...» Моя рука легла на ее худенькое плечо и прошлась вдоль спины. «Прости». Но рыдания становились все громче, я мысленно пожелал себе сгореть в аду за то, что наговорил ей. Приподнявшись на локти, я развернул Элис к себе. «Я не они, Дэйв!» — шептала она, пряча лицо у меня на груди. «Я не хочу быть такой!» «Ты не такая, все хорошо». Я водил рукой по женской спине, чувствуя пальцами под тонкой тканью светлой рубашки неровности на ее коже. «Что это? Неужели Элис били плетьми? Откуда это?» Пальцы аккуратно изучали огромный шрам, который уходил к пояснице, и мне захотелось увидеть его, понять, что именно испытывала Элис. «Не убивай ее, Дэйв, просто дай ей денег, пусть катится на все четыре стороны, пусть ее судят боги», — прошептала Элис, обводя своими тонкими пальчиками пуговицы на моей рубашке. Я заглянул ей в лицо и улыбнулся. Ее курносый маленький нос покраснел, и лицо было подпухшим. В огромных глазах стояли слезы, а подбородок дрожал. Но она все равно была красива, и мне нравилась даже такой. Какая-то хрупкость и беззащитность была в этой женщине, и эти качества отлично уживались со смелостью и дерзостью. И это не могло меня не привлекать. «Не буду», — пообещал ей, глядя прямо в глаза. «Но у меня условие». «Какое?» 10 поцелуев в день для тренировки». «Дэйв, это очень много». «Жизнь Кары или 10 поцелуев?» «Вот же я...» Черт, я даже не знал, каким словом себя охарактеризовать в этот момент, потому что понимал, что уже в первый день такой тренировки на 11-й поцелуй я сниму с Элис платье. Желание обладать этой женщиной и сделать ее своей побороло совесть. «Хорошо, мистер Аарон, 10 так 10», — вздохнул Элис. «Но если ты начнешь приставать...» «Конечно, не буду». «Нет, ну я определенно подлец. И к тому же что-то мне подсказывает, что я уже влюбленный подлец». «Дэйв, а давай сложим часть амулета, пока нас никто не видит. Ведь нам нужно понять, куда дальше держать путь». «Тогда ты целуешь, а я складываю части». Я снял с шеи две части амулета Эш и помахал ими перед носом Элис. Но она не смотрела на части артефакта. Она пристально смотрела на меня. «Элли», и не дав мне договорить, Элис приникла к моим губам. Амулет в моих руках нагрелся, и в голове вспышкой прошло видение небольшого городка. И этого мне было достаточно, чтобы понять, куда нам двигаться дальше. Третья часть амулета Эш находилась на землях пустоши. Я упал на спину, увлекая за собой Элис. Мои пальцы зарылись в светлые волосы, а вторая рука изучающе прошлась по стройной фигуре. «Увидел?» — спросила Элис, оторвавшись от моих губ и глядя на меня потемневшими глазами. «Нет еще», — ответил хрипло и снова приник к ее губам.